Инспектор Брикс сидел на низкой ограде рядом с женщиной-полицейским в штатском, которая, не поднимая головы, деловито строчила что-то в блокноте. При появлении Джека Брикс встал и откровенно посмотрел на часы. Джек сразу принялся оправдываться. Как он вскоре понял, это было ошибкой. «Простите, сэр, явился как только смог». Брикс что-то проворчал и показал на труп. «Похоже, огнестрел», — мрачно сказал он. «Нашли сегодня в 8:47 утра». «Что-нибудь еще?» — спросил Шпрот. «Пара зацепок. Во-первых, убитый — племянник криминального босса Анджело де Фаблио, так что мне нужен кто-то на короткой ноге с прессой, на случай, если писаки захотят наварить на этом бабки. Во-вторых, я делаю тебе одолжение, поручая это дело. Сейчас ты вообще пятый лебедь у воды. И кое-кто заинтересован, чтобы ты утонул и не всплыл. А я этого не хочу. А в-третьих? Да просто никого под рукой нет. Мне и первых двух пунктов хватило бы. Слушай, Джек, — продолжал Брикс, — ты хороший полицейский, если тебе вовремя хвост накрутить. И я хочу, чтобы ты оставался в моей команде, но без неприятностей. Мне следует сказать спасибо? Следует. Заруби это себе на носу и сделай для меня первоначальный отчет как можно скорее. Усек? Брикс кивнул на молодую женщину, которая терпеливо ждала их. Джек, познакомься с мисс Чет, то есть сержантом Мэри Джонс. Привет, сказал Джек. Рада познакомиться, сэр, откликнулась женщина. Взаимно. С кем вы работаете? Нонни, то есть Джонс, ваш новый сержант, сказал Брикс, почему-то начиная потеть. Переведена с первоклассной характеристикой из Суиндона. «Бейсингстока», — подправила Мэри. «Прошу прощения, из Бейсингстока». «Я ничего не имею против сержанта Джонс, сэр, но я надеялся на Мяснейка, Глупера или...» «Невозможно, Джек», — отрезал Брикс. «Ладно, я пошел. Оставляю вас с мисс Джонс». «Да, Джонс». «Значит, познакомились». «Помни, мне этот отчет нужен как можно быстрее. Усек?» Джек вполне усек, и Брикс удалился. Шпрот поежился от холода и снова взглянул на молоденькую напарницу. «Значит, Мэри Джонс?» «Да, сэр». «И что вам удалось обнаружить?» Она полезла в карман за блокнотом, не нашла его и потому начала загибать пальцы. «Имя убитого — Соня де Фаблио». Воцарилось молчание. Джек ничего не говорил, и Джонс, немного испугавшись, продолжала так, словно он ответил ей. «Время смерти пока сказать не могу. Вероятно, 3 по полуночи, плюс-минус час. Узнаем больше, когда нам передадут тело. Пистолет? Узнаем, когда...» «Джек, с вами все в порядке?» Он устало сел и уставился в землю, подперев голову руками. Я огляделась по сторонам, но доктор Синг, ее ассистент и безымянные офицеры деловито играли свои роли, явно не желая вмешиваться. А может, просто стеснялись. «Не могу больше», — прошептал Джек. «Сэр», — не отступала я, пытаясь внести немного от себятины. «Хотите осмотреть труп, или мы можем его забрать?» «А смысл?» — всхлипнул откровенно павший духом главный герой. «Нас никто не читает. Чего ради стараться?» Я положила руку ему на плечо. «Я пытался сделать роман интереснее», — продолжал он срывающимся голосом. «Но все напрасно. Жена не хочет со мной разговаривать. Меня того и гляди уволят. Наркотики просто наводняют Рединг. И если я не сделаю повествование хотя бы относительно читабельным, его уничтожат. Останется от нас только дырка на книжной полке да память в голове автора о том, что могло бы получиться». «Супруга бросила вас только потому, что у всех детективов-одиночек проблемы в личной жизни», — объяснила я. «Уверена, на самом деле она вас любит». «Нет-нет, не любит», — снова всхлипнул он. «Все пропало. Разве вы не видите? Детективы обычно ездят в необычных машинах, а у меня был замечательный Дилейдж Тальбот Суперспорт 27-го года. Но эту идею украли и заменили на чудовищный Остин Аллегро. Если удалить хоть какие-то сцены, мы точно пропали». Он поднял глаза и посмотрел на меня. «Как вас зовут?» «Четверг, но не тот». Он внезапно оживился. «Четверг, но не тот? Потусторонний агент Беллетрицы, ученица мисс Хэвишем, четверг, но не тот?» Я кивнула. В кладезе новости расходятся быстро. Его глаза возбужденно засверкали. «Я читала вас в слове. Скажите, а вы не могли бы как-нибудь выяснить, когда книжная инспекция собирается прочесть нашу книгу?» «Я нашел 7 трехмерных генератов-добровольцев класса В2, готовых в нужный момент вступить и придать книге немного остроты, хотя бы на пару часов. С их помощью мы сумели бы продержаться, но для этого надо знать, когда». «Мне очень жаль, мистер Шпрот», — вздохнула я. «Я тут новичок. Что такое совет жанров?» «Они следят за исполнением лид законности», — ответил он. «В основном драматических конвенций. В совете заседают по представителю от каждого жанра. И именно они определяют рамки правильности повествования. И именно они посредством книжной инспекции решают, сохранить неопубликованную книгу или уничтожить». «О!» — откликнулась я, осознав, что книгомерие руководствуется почти таким же огромным количеством законов и правил, как и мой собственный мир. «Тогда я не смогу вам помочь». «А главное — текстораспределительное управление. Там у вас никого нет?» «Я только слышала о ГТУ. Они проводят мониторинг книг Великой библиотеки и сваливают все текстуальные проблемы на Беллетрицию, которая является всего лишь полицейским управлением». Больше я ничего не знала и снова покачала головой.